Нет, Настеньки. Своими руками 9 лет назад обредил он ее холодную, изглоданную чахоткой, чтобы передать на попечение старух, приготовившихся положить ее в гроб. Маленький Гришатка, ничего не понимая, сидел в углу, держа в руках разноцветную юлу. А потом они уехали из Харькова в Новочеркасск, потому что родной край по-прежнему тянул к себе Александра Сергеевича. И вскоре в Александровском саду он встретился со своей старой знакомой Наденькой Изучеевой. Она первая бросилась к нему и зарыдала. «Саша, Саша, какая же она жестокая, наша жизнь, если обрекает человека на такие испытания! Ведь мы в свое время так дружили с твоей Настенькой, так дружили! А теперь ты потерял ее, а я своего Ванечку». Александровский сад быстро наполнялся вечерними посетителями. Чтобы не привлекать внимания, Александр Сергеевич посадил Надю на скамейку в малоприметной, неосвещенной фонарями аллейке. Он был в форме землемера, и на вопрос своей старой подружки о том, как теперь живет, ответил с грустным смешком. «Ты же видишь, оперного певца из меня не получилось, великого математика тоже. Брожу летом по полям и лесам с теодолитом, зимой сижу на камеральных работах, вот и все. А наши детские годы не забыл?» «Нет», — ответил он односложно. «И то, как я тебя провожала в Москву за счастьем?» «Как тебе несовестно, Наденька», — возразил он печально. «Ни тебя, ни матушку твою, ни Якова Федоровича, ни тот день...» «Не надо, Саша», — прервала она. «Слишком тяжко вспоминать, как на наших с тобой глазах погиб мой отец. Ты лучше вспомни о тех последних минутах на перроне вокзала. Ты тогда сказала, что будешь меня ждать», — тихо промолвил он, и это прозвучало как укор. «Я не виновата, поверь», — после долгой паузы сказала она. «Ты учился в Москве, а Ваня был рядом. Ты был призрачным и далеким, а он реальным. И порыв был, зачем скрывать. Приходи к нам в гости. Обязательно приходи. Мы с мамой всегда будем рады». Она вдруг встала со скамейки и направилась к выходу. Желтый гравий зашуршал под ее ногами и стих. А потом их встречи стали ежедневными, и осенью Александр Сергеевич сделал ей предложение. Он только спросил однажды, отводя от неловкости взгляд: «Надюшенька, а вот Гриша, он тебя не остановит? Ведь все-таки чужой ребенок». «Вот еще!» — пылко воскликнула Надежда Яковлевна. «Да как ты можешь? Он теперь нашим будет, а не чужим!» «Вот ты ошиблась, Наденька!» — невесело подумал Александр Сергеевич. «Не хватает у нее души, чтобы одинаково относиться и к Вене, и к Грише. Не дай бог, чтобы и у ребят возникла обоюдная неприязнь». И с этой мыслью он крепко заснул. А Надежда Яковлевна долго еще была не в силах заснуть, и, беспокойно вздыхая, лежала с открытыми глазами вся какая-то поникшая и надломленная. И снова одна и та же мысль сверлила сознание. «Плохая ты, Надя», — корила она себя, — «очень плохая. Ты сейчас должна встать, пойти в кабинет и приласкать этого доброго человека. Ведь он же отец твоего сына и бедного сиротинки. Он мягкий и справедливый. Он готов отдать семье всю свою жизнь без остатка. По 6 лекций в день читает студентам техникума, чтобы семья жила хорошо. Но ты не можешь так поступить, потому что не находишь в себе сил горячо его полюбить и одинаково относиться к Грише и Вене. Разве это не так? Ты не мать, а мачеха. И не только потому, что нет в тебе доброты и ласки в глазах, когда они видят Гришу, но и потому, что даже к мужу не чувствуешь любви. А почему? Неужели бедная Настя, ушедшая из этого мира, всему виной? Зачем ты неискренна перед собственной совестью, когда убеждаешь себя, что ревность к Насте всему причиной? Опомнись!